Техника психоанализа. Странно, что так мало занимались внутренним миром человека и что подходили к нему так бездушно. Как мало использованы средства физики для духа и дух для внешнего мира. Новалис. В некоторых отдельных местах многообразной нашей земной коры начинает бить внезапно, нежданным фонтаном драгоценная нефть. В некоторых разбросано в речном песке золото, в некоторых скопляется на поверхности уголь. Но техника человеческая не ждет, пока там и сям милостиво соизволят объявиться эти недостаточные по количеству сокровища. Она не надеется на случай, но сама разрывает землю, чтобы превратить источники в потоки. Она пробивает ходы в глубине, и тысячи из них, без всякой пользы, с тем, чтобы хоть один только раз добраться до драгоценной руды. Так и сколько-нибудь активная психология не должна довольствоваться случайными, всегда недостаточными показаниями сновидений и ошибочных действий. И ей приходится, чтобы добраться до основного пласта бессознательного, пользоваться психотехникой, сложными подземными сооружениями, открывающими доступ в глубину в результате систематической, преследующей определенную цель работы. Такой метод изобретен Фрейдом и назван им психоанализом. Этот метод ни в чем не напоминает какой-нибудь из прежних, применявшихся в медицине или психологии. Он совершенно своеобразен и нов. Способ полностью независимый от других. Психологическая система в ряду других систем и вместе с тем глубже их проникающая. Почему Фрейд и назвал ее глубинной психологией? Врач, желающий пользоваться этим методом, нуждается в своих, в высшей школе добытых познаниях в столь ограниченной степени, что вскоре, естественно, возник вопрос, требуется ли вообще для психоаналитика специальное медицинское образование. И на самом деле, после длительных колебаний, Фрейд признал допустимым и анализ непрофессионалов, иначе говоря, лечение у людей, не обладающих дипломом врача. Ибо врачеватель души, во фрейдовском смысле этого слова, предоставляет анатомическое исследование физиологам. Он стремится только к тому, чтобы сделать видимым невидимое. Так как в этих случаях не ищут ничего, доступного механическому восприятию или осязанию, то всякая аппаратура становится для него излишней. Кресло, в котором сидит врач, составляет так же, как в Christian Science, все врачебное оборудование этой терапии. Но Christian Science применяла все же духовные наркотики и анестезирующие средства. Для облегчения страдания пациента она укрепляла тревожный дух его такими словами, как «Бог» и «Вера». Примечание. Christian Science. Английское. Буквально «христианская наука». Термин, обозначающий семейство религиозных общин и одновременно особую систему духовного врачевания. Основа этого религиозного течения были заложены американкой Мэри Бейкер Эдди 1821-1910 годы. В 1876 году ей у Стефана Цвейга посвящено специальное эссе. Christian Science, божественная наука о подлинном бытии, рассматривает Бога как всеобъемлющий, безличный, духовный принцип абсолютного добра, не способный создавать злое, больное и греховное. Болезнь и смерть, следовательно, объявляются чем-то недействительным и реально несуществующим, чем, по мнению последователей этого учения, открывается широкая возможность при должном волевом усилии их духовно-религиозного преодоления. В противоположность этому, психоанализ избегает всякого вмешательства, как психического, так и физического, ибо в его намерение входит не ввести что-либо новое в человека, будто лекарство или вера, но извлечь из него нечто в нем пребывающее. Только познание, активное самопознание, дает исцеление в психоаналитическом смысле. Лишь после того, как человек возвращен самому себе, своей подлинной личности, а не к вере в свое выздоровление, всегда сомнительной и многообразной, становится он господином над своей болезнью. Таким образом, работа совершается, собственно говоря, не извне, над личностью пациента, но всецело внутри его, в пределах его душевной стихии. Врач ничего от себя не привносит в это лечение, кроме своего контролирующего опыта, незаметным образом влияющего на направление работы. Он не имеет при себе наготове, подобно практикующему врачу, каких-либо целебных снадобий или механической формулы, подобно последователю Christian Science. Его умение является не заранее предписанным и готовым, но накапливается капля за каплей, только по мере ознакомления с переживаниями больного. Пациент со своей стороны не вносит в процессе лечения ничего, кроме своего конфликта. Но он преподносит его не в раскрытом виде, не с разумением его свойств, а в самых своеобразных и обманчивых проявлениях. Искаженно и замаскированно, так что на первых порах существо расстройства недоступно ни его пониманию, ни пониманию врача. То, что является собою невротик, и в чем он признается, только симптом, а симптомы в области психики никогда не указывают ясно на болезнь, наоборот, они укрывают ее, ибо по мысли Фрейда, крайне своеобразной и новой, неврозы не имеют никакого содержания. Каждый из них имеет только свою причину. Невротик не знает, чем вызвано его расстройство, или не хочет этого знать, или не постигает этого сознанием. Много лет подряд он притворяет свой внутренний конфликт в столь разнообразные навязчивые действия и симптомы, что в конце концов сам перестает понимать, что с ним происходит. И вот тут-то вступает в дело психоаналитик. Его назначением является помочь невротику разгадать загадку, ключ которой он сам. В деятельной работе вдвоем он сообща с больным доискивается в зеркальном экране симптомов истинных, первичных образов расстройства. Шаг за шагом проникают они путями психической жизни больного в обратном направлении вплоть до того момента, когда окончательно прояснится и станет понятным внутренний разлад. Этот технический прием психоанализа ближе на первых порах к области криминальной, чем к сфере врачебной деятельности. Всякий невротик, всякий неврастенник должен был, по мысли Фрейда, испытать когда-либо в прошлом взлом и покушение на целостность своей личности. И первую же меру является, возможно, точное ознакомление с обстоятельствами дела. В памяти сознания должны быть с максимальной точностью восстановлены место, время и все подробности позабытого или вытесненного происшествия. Но уже при первом же этом шаге психоаналитический метод наталкивается на трудность, которая неизвестна судопроизводству. Ибо в психоанализе пациент до известной степени совмещает в себе все. Он лицо, пострадавшее от преступления, и в то же время сам преступник. Он при посредстве своих симптомов является обвинителем и свидетелем обвинения. И вместе с тем он самый яростный укрыватель и самая большая помеха процессу. Где-то в глубине души он догадывается о происшествии и вместе с тем ничего о нем не знает. Все, что он показывает о причинах, не причины. Он не хочет знать того, что знает, и все-таки знает каким-то образом то, чего будто бы не знает. И еще фантастичнее, этот процесс начинается вовсе не с момента вступления в дело врача. Он, собственно говоря, много лет уже длится без перерыва в душе невротика, не приходя ни к какому концу. И психоаналитическое вмешательство имеет своей задачей в качестве последней инстанции положить конец процессу. К такому завершению, к такому разрешению больной бессознательно толкает врача. Но психоанализ не пытается сразу же посредством какой-либо поспешной формулировки вывести невротика, человека, заблудившегося в душевном своем лабиринте, из его конфликта. Наоборот, на первых порах он оттесняет пациента, заманивает его ходами и обходами его собственных переживаний назад, в обратном направлении, до того рокового пункта, где имело место первоначальное, чреватое опасностью отклонения от прямого пути. Ибо для того, чтобы выправить изъян в ткани и наново присучить нить, ткач всякий раз должен устанавливать машину на то именно место, где нить порвалась. Точно так же и врач неизбежным образом, тут не может быть никаких поспешных интуиций, никакого ясновидения, должен для того, чтобы полностью восстановить непрерывность жизненной ткани, вновь и вновь возвращаться к тому месту, где произошел в результате таинственного насилия надлом или перелом. Уже Шопенгауэр в смежной области науки высказал предположение, что можно было бы рассчитывать на полное выздоровление при душевных расстройствах, если бы мы были в состоянии проникнуть до того пункта, в котором имело место решающее потрясение психики. Чтобы понять причину увядания цветка, нужно проследить ее вплоть до корней, до бессознательного. А это путь дальний, обходный и запутанный, грозящий ответственностью и опасностями. Подобно тому, как хирург становится во время операции все осторожнее и осмотрительнее по мере того, как приближается к тонкой нервной ткани, так и психоанализ мучительно медленно нащупывает себе сквозь эту тончайшую из материй пути от одного пласта переживаний к другому. Процесс психоанализа длится в каждом отдельном случае не дни и не недели, а месяцы, иногда и годы, и требует от врача длительной душевной сосредоточенности, доселе даже приблизительно незнакомой медицине, устойчивого самообладания, с которым могут, пожалуй, сравниться только упражнения иезуитов в волевой закалке. Все происходит при этих сеансах психоанализа без всякой записи, без каких бы то ни было вспомогательных средств, единственно путем напряженного внимания, рассчитанного, однако, на длительный период времени. Пациент ложится на кушетку, и при том так, что не может видеть сидящего позади него врача, с тем, чтобы парализовать задержки стыдливости или сознания, и рассказывает. Но в отличие от ошибочных представлений большинства, он не ведет рассказа в связной форме, не исповедуется. Если подглядывать в замочную скважину, то зрелище психоанализа может показаться высококомичным, ибо в течение нескольких месяцев внешне как будто только то и происходит, что из двух человек один говорит, а другой прислушивается. Психоаналитик настоятельно внушает своему пациенту, чтобы он в этих своих высказываниях отрекся от какого бы то ни было обдумывания и не вмешивался в происходящий процесс в качестве поверенного, обвинителя или судьи, чтобы он вообще ничего не желал, но поддавался, только без всякой мысли, всему, что придет ему непреднамеренно в голову, ибо приходит это не откуда-то свыше, а проступает из глубины, из бессознательного. Он не должен доискиваться того, что, по его мнению, относится к делу, ибо что означает по существу его душевное расстройство, как не то, что этот человек не знает, в чем его дело, его болезнь. Если бы он знал это, он был бы психически нормален, не стал бы создавать для себя каких бы то ни было симптомов, и ему незачем было бы обращаться к врачу. Психоанализ отвергает поэтому все заранее подготовленные сообщения, все писанное от руки, и уговаривает только пациента излагать по памяти, в свободной форме, как можно больше своих душевных переживаний. Невротик должен наговориться, выговорить себя самого, изъясняться монологами в крив и в кось, рассказывать всякую всячину, что бы ни пришло ему в голову, самые с виду незначительные, ибо как раз неожиданные, непреднамеренные, случайные его высказывания важнее всего для врача. Только через посредство таких мало относящихся к делу подробностей врач может приблизиться к сути дела. Поэтому главнейшей обязанностью пациента является подольше рассказывать правду или неправду, важное или неважное, театрально или искренне, но главное — раздобыть и преподнести как можно больше материала переживаний, то есть субстанцию биографическую и обрисовывающую душевный склад. Теперь начинается, собственно, задача аналитика. Из груды постепенно подвезенного и сваленного в кучи износившегося жизненного материала, из многих и многих тысяч воспоминаний, замечаний и пересказанных сновидений, врач должен при помощи жесткого решета психологии отделить пустой шлак и в процессе утомительной переплавки добыть чистый металл психологических выводов, психоаналитическую субстанцию из первичного сырья. Ни в коем случае не вправе он признавать полноценным сырой материал рассказа. Он неизменно должен помнить, что сообщение и высказывание больного является лишь извращенной картиной искомого конфликта, как бы намеками, по которым приходится разгадывать, что за ними скрывается. Ибо для познания болезни важно не пережитое пациентом, ибо бремя давно уже свалилось с его души, но еще не изжитое элементы чувства, пребывающие в нем непритворенными, подобно непереваренному куску в желудке. И так же, как этот кусок, пробивающийся и проталкивающийся к выходу вовне, но всякий раз останавливаемые в своем продолжении судорогой какого-либо противодействия. Этого противодействия и создаваемых им задержек должен доискиваться врач с равномерным вниманием в пределах отдельных проявлений психики пациента, с тем, чтобы постепенно напасть на подозрение и от подозрения перейти к уверенности. Такое наблюдение, спокойное, деловитое, как бы извне осуществляемое, одновременно и облегчается, и затрудняется для врача поведением пациента, особенно в начале лечения, благодаря той едва ли не неизбежной установке чувств со стороны больного, которую Фрейд именует перенесением. Невротик, прежде чем прийти к врачу, долгое время носит с собою избыток своего неиспользованного, неизжитого чувства, не будучи в состоянии от него отделаться. Он при помощи десятка симптомов перекатывает его из стороны в сторону. Он разыгрывает свой бессознательный конфликт в самой причудливой игре перед самим собою. Но сразу же, как только он видит перед собой в лице психоаналитика, внимательного, профессионального слушателя и соучастника в игре, швыряет он свое бремя, как мяч, в него. Он пытается перенести свои неподдающиеся воплощению аффекты на врача, будь то чувство любви или ненависти. Он, во всяком случае, вступает в определенное отношение с ним, устанавливая какое-то напряженное взаимодействие чувств. Впервые то, что до сих пор бессмысленно обрывалось в мире пустоты и никогда не могло до конца высвободиться, проявляется теперь, как на фотографической пластинке. Только с момента такого перенесения создается должная психоаналитическая интуиция. Всякого больного, который на такое перенесение не способен, следует рассматривать как неподходящего для психоанализа. Ибо для того, чтобы распознать конфликт, врач должен созерцать его развитие в эмоциональной жизненной форме. Пациент и врач должны сообща пережить его. Эта общность психоаналитической работы состоит в том, что больной создает или, вернее, воспроизводит свой конфликт, а врач толкует его смысл. Но при таком толковании смысла он ни в коем случае не должен, как можно было бы с излишней поспешностью предположить, рассчитывать на помощь больного. В области психики всегда имеет место разлад, двойственность чувств. Тот же самый пациент, который идет к психоаналитику, чтобы освободиться от своей болезни, зная только всего ее симптомы, вместе с тем бессознательно цепляется за нее, ибо это его болезнь, не постороннее для него тело, но нечто им самим созданное, его продукция, деятельная и характерная частица его «я», которую он вовсе не желает отдать. И вот он крепко держится за болезнь, потому что помириться охотнее с ее тяжелыми симптомами, чем с истиной, которой он боится и которую врач хочет ему, собственно, против его воли, объяснить. Так как он чувствует и аргументирует двойственно, в одном случае исходя из сознания, а в другом из подсознания, то он сразу и охотник, и преследуемая им дичь. Лишь одна часть его существа помогает врачу, другая является его яростным противником. И в то время как одной рукой пациент протягивает врачу будто бы добровольное признание, другая его рука запутывает дело и накидывает покров на истинное его положение. Таким образом, сознательный невротик ничем не может помочь своему целителю. Он не в состоянии сказать ему правду, потому что незнание правды или нежелание ее знать и есть то самое, что вывело его из равновесия и привело к расстройству. И даже в моменты искренней готовности к прямодушию он лжет относительно себя. За каждой правдой скрывается другая, более глубокая правда. И если человек признается, то часто только с тем, чтобы за этим признанием утаить другое, еще более сокровенное. Порывы к откровенности и чувство стыда ведут здесь друг с другом и против друг друга таинственную игру. Рассказчик временами выдает себя словами, а временами за этими словами прячется. В разгаре добровольной откровенности воля к признанию неожиданно подавляется. В каждом человеке, чуть только кто-либо захочет приблизиться к его сокровеннейшей тайне, что-то судорожно напрягается. Всякий психоанализ в действительности — борьба. Но гений Фрейда всякий раз умеет обратить даже самого заклятого врага в незаменимого союзника. Как раз это сопротивление и выдает нередко человека, вырывая у него признание. Ибо для всякого обладающего тонким слухом наблюдателя человек выдает себя в беседе двояким образом. С одной стороны тем, что он говорит, и с другой стороны тем, о чем он умалчивает. Фрейдовское искусство тайного розыска чует близость решающей тайны там, где хочет и не может заговорить сила противодействия. Задержка предательски становится союзником. Она дает указания относительно правильного пути. Там, где больной говорит слишком громко или слишком тихо, где он ускоряет темп речи или вдруг останавливается, там хочет заговорить само бессознательное. И эти многочисленные мелкие сопротивления, эти еле заметные колебания, паузы, слишком громкая или слишком тихая речь, которая наступает всякий раз, при приближении определенного комплекса указывают, наконец, явственно, наряду с задержкой, на задерживающий фактор и объект задержки, короче говоря, на предмет розыска, затаенный и замаскированный конфликт. Ибо в процессе психоанализа дело неизменно идет о бесконечно малых догадках, об осколках переживаний, из которых мозаически составляется затем картина внутренней жизни. Нет ничего наивнее столь укоренившихся в гостиных и в кафе представлений, будто бы человек опускает в мозги психоаналитика, как в автомат, свои сны и признания, а тут повертывает рукоятку механизма при помощи 2-3 вопросов и сразу же выпадает оттуда диагноз. На самом деле всякий психоаналитический курс представляет собой неимоверно сложный, отнюдь не механический и даже высокохудожественный процесс, более всего сходный, пожалуй, с реставрированием в прежнем ее стиле, старой загрязненной картины, наново размалеванной поверх оригинала чьей-нибудь неуклюжей рукой. С изумительным терпением, слой за слоем, по миллиметрам приходится обновлять ее и облекать новой жизнью, оперируя тонким и драгоценным материалом, пока, наконец, не проступит после снятия размалевки первоначальный образ в естественной своей расцветке. Внешне поглощаемый исключительно единичными подробностями, труд психоаналитического созидания неизменно имеет в виду целое, восстановление личности во всей ее полноте. Поэтому в настоящем анализе отнюдь не следует выхватывать какой-либо один комплекс. Всякий раз приходится восстанавливать, начиная с фундамента, всю душевную жизнь человека. Таким образом, терпение — это качество, которого требует психоанализ. Деятельное терпение при непрестанной и все же не бросающейся в глаза наблюдательности, ибо врач, не давая того заметить, должен бесстрастно распределять свое непредвзятое внимание между тем, что пациент рассказывает, и что он не рассказывает, и сверх того не упускать из виду оттенков рассказа. Он должен сопоставлять данные каждого сеанса со всеми предшествующими, чтобы подметить, какие эпизоды больной повторяет в силу внутреннего противодействия подозрительно часто, в каких пунктах его рассказ вступает в противоречие с самим собой, и при этом он не вправе обнаружить нарочитое свое любопытство. Ибо как только пациент замечает, что за ним следят, он теряет свою непосредственность, ту самую непосредственность, которая одна ведет к мгновенным озарениям бессознательного и дает возможность врачу созерцать контуры незнакомого пейзажа чужой психики. Ну и это свое собственное толкование он не должен навязывать затем пациенту, ибо смысл психоанализа как раз в том, чтобы самосознание пришло к больному изнутри, чтобы переживание было изжито. Излечение в идеальной форме наступает лишь тогда, когда пациент признает, наконец, свои невротические симптомы излишними и станет притворять энергию своего чувства не в ложные представления и образы, а в жизнь и в жизненный труд. Только тогда анализ отпускает больного. Но часто ли, опасный вопрос, удается психоанализу добиться столь совершенного результата? Боюсь, что не слишком часто, ибо искусство выспрашивать и выслушивать требует исключительной тонкости душевного слуха, высокой проникновенности чувства, одновременного наличия стольких драгоценных духовных качеств, что только человек, судьбою к этому предназначенный, истинный психолог по призванию, может действовать здесь в качестве посредника. Christian Science и метод Куэ могут себе позволить подготовлять простых механиков по этим специальностям. Там достаточно заучить наизусть несколько универсальных формул. Никаких болезней нет. Я чувствую себя с каждым днем лучше. Такими грубо сработанными понятиями даже и неловкие руки могут без особого риска молотить по слабым человеческим душам. До тех пор, пока пессимистическая мысль о болезни не будет выколочена начисто. Но психоаналитический метод возлагает на сознающего свою ответственность врача долг разрабатывать для себя в каждом индивидуальном случае особую систему. А такого рода творческая способность к приспособлению не дается одним усердием и здравым смыслом. Она требует прирожденного и искушенного знатока душ человеческих, способного вдумываться в чужие судьбы и чувствовать их в соединении с человеческим тактом и терпеливой, незаметной наблюдательностью. Но сверх всего этого от творчески одаренного психоаналитика должна бы исходить еще некая магическая сила, поток симпатии и уверенности, которому могла бы доверчиво и со страстной готовностью подчиниться чужая душа. Качество, не поддающееся выучке и сочетающееся в лице одного человека лишь по особой милости неба. В крайней малочисленности таких истинных знатоков души человеческой склонен я видеть причину того, что возможности применения психоанализа ограничены, и что в будущем он может стать призванием единиц, но не рядовой профессией и карьерой, что слишком часто встречается, к сожалению, в наши дни. Но в данном случае Фрейд смотрит странно снисходительно, и когда он заявляет, что успешная работа при помощи его метода, хотя требует такта и опыта, но легко поддается изучению, то позволительно поставить здесь жирный и почти яростный восклицательный знак. Ибо уже выражение «работа» кажется мне неудачным для процесса, требующего напряжения высших духовных сил в человеке, а указание на всеобщую доступность явно, по-моему, опасно. Ибо самое усердное занятие психотехникой столь же мало способно создать истинного психолога, как знание стихосложения поэта. А между тем, только истинному психологу, ему одному, прирожденному, владеющему даром прочувствования, провидцу душ человеческих, может быть разрешен доступ к самому тонкому, самому хрупкому и чувствительному из всех наших органов. Нельзя без ужаса подумать о том, какую опасность может представить в неуклюжих руках своего рода инквизиторский метод, задуманный в высшей степени тонко и с сознанием ответственности таким творческим умом, как Фрейд. Ничто, вероятно, так не повредило репутации психоанализа, как то обстоятельство, что он не ограничился узким избранным кругом лиц, а ввел в состав школьной науки то, что не поддается изучению. Ибо в процессе поспешного и непродуманного перехода из рук в руки многие его понятия огрубели и отнюдь не стали чистоплотнее. То, что слывет в наши дни в старом и тем более в новом свете за психоаналитический метод, в профессиональном или дилетантском его применении часто имеет с первоначальной практикой Зигмунда Фрейда, взявшего установку на гений и выдержку, лишь печальное сходство пародии. Как раз те, кто хотят судить независимо, должны признать, что в результате упомянутых школьных анализов нет в настоящее время никакой возможности проверить, что собственно дает психоанализ в смысле терапии, и будет ли он когда-либо в состоянии, в силу захвата его сомнительными дилетантами, удержать за собою абсолютное значение клинически точного метода. Решение принадлежит здесь не нам, а будущему. Однако только ясно. Психоаналитическая техника Фрейда далеко еще не является последним и решающим словом в науке психотерапии, но заслуга ее на вечные времена в том, что она составила целую страницу этой слишком долго пребывавшей за семью печатями книги, явилась первой методологической попыткой постигнуть индивидуум и извлечь его на основе материала его личности. С гениальным инстинктом один отдельный человек осознал пустоту в средоточии современной врачебной науки. Непостижимый факт. В то время, как установлен тщательный уход за такими деталями человеческого организма, как зубы, кожа, волосы, душевные страдания не нашли отзвука у науки. Педагоги помогали человеку до наступления зрелости, а потом равнодушно оставляли его одного. И в полном пренебрежении пребывали те, кто еще в школе не справились с собою, не выполнили урока и беспомощно влачили за собою свои неизбытые конфликты. Для этих ушедших в себя и отставших, для невротиков, психостеников, для узников своего внутреннего мира целое поколение не нашло пристанища, не нашло участия. Больная душа беспомощно блуждала по улицам в тщетных поисках помощи. Такую инстанцию создал Фрейд. Он указал новой современной нам науке место, где в античные времена стояли психолог, врачеватель душ и наставник в премудрости, а во времена благочестия — жрец. Науке предстоит еще отвоевать себе границы, но задача поставлена во всем ее величии, дверь раскрыта. А там, где дух человеческий чует новые миры и неизведанные еще глубины, он не успокаивается, но в мощном порыве расправляет свои незнающие устали крылья.